Глава 9. Однако в назначенное время группа захвата на задание не вылетела. Не давала добро Москва. Предположения были разные. По одним из них в эти дни шла усиленная обработка атамана и его окружения. Агенты пытались не только склонить его к сотрудничеству с советской разведкой, но и выяснить, где находится припрятанный им еще тот колчаковский золотой запас. Мало того, утверждали, что теперь уже центр интересует не столько сам Семенов, в конечном итоге черт с ним, и так сдохнет, сколько его сокровища и валютные вклады в зарубежных банках. По другим и тоже вполне правдоподобным догадкам, со дня на день ожидалось, что Япония запросит перемирие и начнет эвакуацию своих войск в метрополию. Собственно, такая скрытая переброска наиболее способных частей уже происходила, поскольку после высадки американцев на Кинаве вся японская пропаганда уже призывала население защищать свои острова до последнего солдата, до последней возможности. Чтобы не терять зря времени, группа изучала полученные из консульства фотографии дома Семенова и его окрестностей, отрабатывая все возможные подходы и также пути отступления. А по утрам и вечерам, под руководством лейтенанта Минаши, она владевала приемами рукопашного боя, позаимствованными из восточных единоборств. Команда из центра поступила только тогда, когда, казалось, в проведении операции уже не было никакого смысла, поскольку войска вскоре и так должны были подойти к полуострову Ляудунь, а затем к стенам Дайрона и Порт-Артура. В штабе фронта приказ получили в полночь, а в 2 ночи группу подняли по тревоге и доставили на полевой аэродром. За ночь ни земля, ни воздух так и не успели остыть от августовской жары, и даже подернутый, едва уловимой дымкой тумана рассвет не приносил ни прохлады, ни облегчения, угрожая с первыми же лучами солнца вновь преисполниться летним зноем. «Кажется, вам неслыханно повезло», — выдал вместо напутственных слов полковник Жалдак, оказавшийся у самолета в последние минуты перед посадкой. Поздно вечером стало известно, что командование Квантунской армии получило согласие на объявление перемирия. Оно будет предложено нам с часу на час. Однако в японские подразделения уже поступил приказ. Огня без крайней необходимости не открывать. Мы тоже пока попридержим коней, чтобы зря не терять людей и технику. Десантники переглянулись и торжествующе подняли вверх кулаки. Новость о перемирии явно была в их пользу, поскольку дарила им реальный шанс на успех операции. «Это что же они так осрамились? Да еще и после всех своих воинственных заявлений!» — иронично заметил капитан-лейтенант Комов, который вместе с 2 другими бойцами морской пехоты, бывшими моряками Амурской военной флотилии, был введен дополнительно в группу захвата. «Очевидно, подействовало, что американцы ударили 2-й атомной бомбой, стерев с лица земли Нагасаки. 2 бомбы, 2 города. При таком раскладе генштаб любой армии в уныние впадет. А тут еще наши фронты с 3 сторон со всей своей мощью. Многие тыловые позиции японцы уже оставили, и их срочно занимают китайские силы самообороны. Правда, царит неразбериха, поскольку одни отряды придерживаются прокоммунистической ориентации, другие подчинены Чан Кайши. Однако ни те, ни другие в стычки с нашими стараются не вступать. Для них главное вытеснить японцев и застолбить территорию Маньчжурии». «Вот именно, застолбить территорию», — подтвердил Комов, который, как оказалось, 3 раза побывал в тылу японцев, выдавая себя за русского эмигранта, неплохо владеющего китайским. Правда состоит в том, что и коммунисты, и чанкайшисты опасаются, как бы вместо прояпонской империи Маньчжоу здесь не образовалась Маньчжурская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. Одобрительный смех, которым встретили это уточнение диверсанты, означал только одно, а иначе и быть не должно. «И еще одна приятная новость», — сообщил полковник. «Вместе с вашим самолетом пойдет такой же партизанский с 6 десантниками прикрытия. На всякий случай, если вдруг ваш не в состоянии будет взлететь. Еще для надежности вас будут сопровождать 3 штурмовика под прикрытием 3 же истребителей. Заодно летчики присмотрятся к Ляудунскому полуострову, которым в Кремле интересуются больше всего». Как-никак там бывшие русские земли. На будущее нам бы очень пришлись, кстати, Порт-Артур и Порт-Дальний, согласился с ним майор Петраков. Вот и поговорите об этом с атаманом, майор, обратился он к Петракову. Как бы там ни было, а Семенов все еще остается патриотом. Скажите, что с помощью его казаков мы могли бы вернуть эти города России. Поиграйте, так сказать, на национальных чувствах. Эмигрантов это, как правило, заставляет расчувствоваться. К Дайрину десантные самолеты подходили со стороны запада Корейского залива, над которым шли, не опасаясь зениток и корабельной артиллерии, поскольку значительных военных судов японское командование в этом заливе уже не держало. Они умышленно сделали круг над утопающим в зелени дачным поселком, и на посадку десантный самолет с группой захвата прошел как раз над поместьем атамана, ориентируясь по подступавшему к нему скалистому заливу Фиорду и по распадку между двумя приморскими сопками. Неподалеку от Дайрена, внизу, из-за них была объявлена тревога. В иллюминатор Петраков видел, как зенитная обслуга бросалась к орудиям, а аэродромная охрана занимала свои места в окопах и на обозначенных мешками с песком блокпостах. Однако ни одного выстрела ни с неба, ни с земли произведено так и не было, и вскоре десантный самолет приземлился на небольшом плато, где группу уже ждало автоконсульство, украшенное советским флажком на радиаторе. За рулем сидел облаченный в гражданское капитан Ярыгин. Второй самолет решено было не приземлять. Тем более, что и тот пилот, который высадил их, тоже был вынужден сразу же взмыть в небо. К плато со стороны залива уже приближалось несколько грузовиков с какими-то вооруженными людьми. Возможно, это были союзные китайцы, решившие воспользоваться появлением советских авиаторов, чтобы показать японцам, кто здесь настоящий хозяин. Однако рисковать летчики не стали. Все эскадрильи, проводив машину с группой до дачного поселка, они снова ушли в сторону западнокорейского залива, чтобы взять курс на северо-запад, на Харбин.